Тормиса скрылся в храме, и мгновение спустя под дождь выскочил жрец Патримпаса, дряхлый старик в желтом кафтане, перепоясанный белым поясом. Криве верещал, потрясая посохом, пока не поскользнулся и не съехал на худой заднице по ступеням вниз. Прусцы вежливо захихикали. Потом дверь распахнулась резко, открытая головой Вейделота в желтой повязке. Вейделот кубарем покатился с лестницы, а порог храма переступил Тормиса. На руках он держал русую девушку, закутанную в желтые жертвенные покровы, рыдавшую от счастья. Прус, сияя, спустился по ступеням, небрежно переступив худые ноги икавшего жреца, и понес свой драгоценный груз, уже никого не замечая. «Спасибо тебе», — сказал Тормиса, повернувшись к коллегу. «Ты умилостивил богов», — Сухов заметил заплаканный синий глаз, глядевший на него из-под русой челки. «Боги не делают подарков», — серьезно сказал Олег. «Они помогают только тем, кто всего добивается сам». Побежали. Ночью дождь перестал, и небо очистилось. А в маленьком прусском селении все не ложились спать, праздновали возвращение Тормиса и спасение Гвиллы. Заснул Сухов лишь под утро, а тут и петух прокричал, будильник местный. Олег, покряхтывая от удовольствия, оделся во все сухое и чистое, выстиранное и высушенное, выбрался во двор и умылся из бочки. Вспомнилась кадушка в Алаборге, их первая с Пончиком ночь в чужом времени, в чужом мире. Как давно это было? Олег отерся холстиной и осмотрелся. Землю кутал туман, и глиняные стены домов поднимались из него, как островки на молочной реке. Серо-зеленые камышовые крыши блестели росою, с них капало. Олег, скрипнув дверью, вышел Тормиса. Он был серьезен. «Думал уже, куда подашься?» — спросил его Олег. Тормиса кивнул. «В Гордарике», — объявил он свое решение. «Иной путь у меня нет. Криви-кривите не прощать мне смерти свой слуги и поругания храма. У великие из великих, судья судей, длинные руки». «Правильно», — кивнул Олег. «Только будь осторожен, в Гардах война». Тормиса нахмурился и тут же сказал упрямо. «Все равно, Олег». Позвал товарища Пончик. «Ты где?» «Где-то здесь», — отозвался Сухов. «Ты собрался?» «Ага, я в Кутыкирбайда проводить вас», — сказал Тормиса. «Они знать место, и ты не мешкай», — посоветовал Олег. «Хватай Гвиллу и беги, дадут боги, еще свидимся в Гардах». До Вислы доскакали быстро, поменяв лошадей у знакомых Явкута. Река разливалась широко, куда-то Малкаге. Низменные берега были безлесны, одна трава кругом до кусты. Олег вывел коня на берег Истмире, свежего залива, как называли Вислинское устье, и остановился. О боги! Он добрался до Виндланда. Вон он, берег земель винских, за рекою тянется. Последний рывок, да, пробормотал Пончик. Последний, выдохнул Олег. Ой, смотри, там корабль. Олег пригляделся. Невдалеке, где море встречалось с рекою, стояла рыбацкая деревушка, а у пристани покачивалась ладья. Поскакали, крикнул Явкут и пришпорил коня. Кирбайда, Олег и Пончик бросились следом за ним. Вблизи оказалось, что о причал трется не ладья, а купеческий кнор, более развалистый, чем Сникка или Скедия, и попузатие боевых лодей. Веслами на кноре гребли только с носа и кормы, средняя часть была отдана грузу. Олег спрыгнул с коня и подошел к качавшемуся борту. На него оглянулись рабы, прикованные к веслам, одетые в драное и грязное. Гребцы сидели на скамьях, сутуля спины, и чесали мозоли на лодыжках, натертые кандалами. Ни викинги, ни варяги не позволяли трейлям грести на своих ладьях, но купцы иное дело. «Где хозяин?» — резко спросил Олег. С тюков поднялся меланхоличный малый, жующий кусок сала. Утерев жирные губы, он спокойно ответил. «Ну, я, по-русски понимаешь, не разучился еще». Пожал плечами купец. «Нам нужно в Старигард. Мне и ему». Олег показал на Пончика. «Мы заплатим золотом». «Да я и так иду туда. Залезайте. Всегда рад пассажирам. Люди называют меня Уда, сыном Анива. Меня все знают». Олег передал поводья коня Явкуту и перебрался через борт. Следом перелез Пончик. «Доброго пути!» — крикнул Кирбайда, вскидывая руку. «И вам!» — ответил Олег. «А скоро отплываем?» — поинтересовался Пончев. «Вона!» Показал купец шматом сала на грязную харчевню, из дверей которой выходило с десяток изрядно набравшихся мужиков. Следом вышли еще трое. Как погрузится, так и тронемся. Пьяный экипаж, осилив сходни, тут же пристроился отсыпаться. Худой парень в обносках, поглядывая на пьяных с неприязнью, быстренько отвязал причальные канаты и запрыгнул обратно на палубу. Ветер дул с моря, поэтому Уда, сын Анива, надавал пинков рабам, побуждая тех к действию. Гребцы, вжимая головы в плечи, ухватились за рукоятки весел. Покачиваясь на мелкой волне, Кнорр выполз в Эстмире, и на скрип уключен наложились пронзительные крики чаек. Последний рывок, вспомнил Олег и широко, от души улыбнулся. Глава 28. Самаркандец. Гарды. Вытигра Алкага. Едва слышно плескала Вытигра, качая развалистую багилу с высоко поднятой кормой. Река смутно проглядывала в серых предрассветных потемках, застланная туманом, а лес по обоим берегам стоял недвижим. Тишина была такая, что упади лист на воду, и эхо загуляет, замечется шуршащими отголосками. Матрос Холосси, шлепая по палубе босыми ногами, прошел на квадратную корму, где спал Абу Зайд Халид ас-Самарканди, и осторожно потряс его за плечо. «Молитва лучше сна», — сказал он, не решаясь говорить в полный голос. «Молитва лучше сна, Нахуза эй». Халид со стоном пробудился и развернул свое одеяло, с укором глядя на мучителя. «Встаю, Саид, встаю», — вздохнул он. «Велип Хандари, чтобы готовил кахву и хлеб. Все исполню, Нахуза». Поклонился Саид и ушел будить Пхандари. Сонная команда сбредалась, шаркая остроносыми кавушами, стелила на палубу молитвенные коврики и опускалась на колени. Наступал священный час вознесения утренней молитвы. На соседнем заве с громким названием Хана Шальбахр пробудились ото сна чуть раньше, и в тихое небо над Вытигрой взошло моление. «Ла илаха илляллаху уа Мухаммадун Расулуллахи». Халид омыл лицо чистой холодной водой северной реки и согнулся в глубоком поклоне. «Ла илаха илляллаху уа Мухаммадун Расулуллахи». «Аллаху Акбар». Низкие поклоны без помощи рук служили неплохой утренней зарядкой и согревали тело, пока мистический жар накалял дух. Пхандари Юсуф тоже умудрялся сотворить молитву, не выпуская из рук бронзовую ступку, в которой толок зерна мокка. Тонкий аромат кахвы подавлялся сильным запахом пекущихся лепешек, и Халид, жадно втягивая носом волнующие духмяности, понял, что изрядно проголодался. Тандиль первым свернул свой коврик и повел матросов за собой. Для Холосси всегда есть дело – откачивать воду из трюмов, плести канаты, латать паруса. Просветленный Халид прошел на корму и устроился на широском ковре, сложенном вчетверо. Пхандари три раза вскипятил кахву, добавил в напиток несколько зерен кардамона, налил в чашечку Нахузы. Халид отпил, зажмурил глаза, сделал глоток и только теперь проснулся. «Налей еще, Юсуф», — попросил он толстого Пхандари. Юсуф с готовностью налил. Съев половину лепешки и запив ее кахвой, Халид ожил. Начинался новый день. Холодно у них тут по утрам. Поежился Сарханг Хасан. «Разве это холод?» — усмехнулся Халид. «Однажды мне пришлось тут зазимовать. Вот тогда я узнал, что есть холод. Вода в реках замерзла и стала твердой и прозрачной, как стекло. Все вокруг покрыл снег». «Снег?» — недопонял Хасан. «Снег — это замерзший дождь. Каждая дождинка, когда мороз, превращается в снежинку, в маленькую такую льдинку, похожую на шестиугольную звездочку, которой хватит места на острие ножа. И этих снежинок наваливает по колено, они лежат, как песчинки в барханах, а когда поднимается сильный ветер, их кружит и метет, как в пыльную бурю. Снег мягче песка, русские дети лепят из него шарики и кидают друг в друга, или ваяют больших идолов, зовем их снеговиками. Я гостил тогда у Асхальди тутошнего мира. О, Аллах, как же я мерз тогда. Мое лицо твердело на холоде, изо рта шел пар и оседал на бороде инеем. Иней, он похож на плесень, но тоже из замерзшей воды. Сарханг заслушался. Халид надел запашной бухарский халат из синей парчи, а поверх натянул белый полотняный ектак без подклада и рукавов. Приблизился Тандиль, поклонился и доложил о готовности к отплытию. Вот уже почти две недели он докладывает, что корабль готов. У Халида испортилось настроение. Он отошел к резным перилам, ограждавшим квадратную корму, облокотился, сгорбил спину, задумался. Шестой год подряд поднимается он по водам и волокам Великого Волжского пути, и непонятно ведь, что зовет его в эту долгую и опасную дорогу. Наживо, кто спорит, можно озолотиться на русских мехах. Здесь шкурку горностая покупаешь за пару дирхимов, а в Индии продаешь за 250 полновесных динаров. Но разве он был беден, где его только не носило? Он водил корабли в Синею, за шелком и фарфором, на Яве закупал сандалы камфору, на Цейлоне – топазы, сапфиры, изумруды, панцири черепах, мускус и корицу, на Сокотре – ладан и алоэ. Он побывал во всех портах Савахиля, от Момбасы до Занзибара, набивая трюмы шкурами леопардов, слоновой костью и выносливыми черными рабами-зинджами. И разве дом его в Багдаде не был полной чашей, но стоило один раз побывать в северных лесах, испробовать ледяной воды родников, бьющих здесь чуть ли не под каждым деревом, и Нахуза прямо влюбился в эти края, где ночи светлы, а лето походит на южную зиму. «Я бы не смог прожить здесь целый год», — признался Хасан. «Русы — народ грубый, угрюмый и злобный, а вокруг все такое одинаковое. Столько деревьев и воды. Ты не прав», — улыбнулся Халид. «Да, русы суровы и холодны. Они — отражение края, в котором живут. Их прямота и честность кажутся тебе грубостью. Мы, пропеченные южным солнцем, улыбаемся чаще, но что в наших улыбках? Лесть, коварство, хитрость, притворство. А русы простодушны, наивны, даже они открыты и дружелюбны, и очень гостеприимны. Наверное, это потому, что мало их на просторах севера, вот и тянутся люди друг к другу. А уж если ты стала их товарищем, тогда они готовы поделиться с тобой всем, что имеют, поскольку щедры от природы. Они будут сражаться за тебя и никогда не бросят в беде одного, потому что нет для них более страшного позора, чем трусость. Но не дай тебе Аллах предать их дружбу и нарушить священные законы побратимства, тогда пощады не жди. Русы могут быть чрезвычайно жестоки и беспощадны, они бойцы по рождению, и никто на свете не сравнится с ними по силе, бесстрашию и умению воевать. И все-таки сви одолели русов, вернул Хасан. И мы 11-й день стоим на этой реке, не решаясь нос высунуть в озеро Онега. 12-й день, вздохнул Халид. А насчет победы свиев ты заблуждаешься. Сколько их пришло, помнишь? Более 3000. А осталось 2. И это при том, что воинов в дружине русского амира Алумара Хакануса было 500 всего. Русы просто отступили, а когда они перейдут в наступление, воды мутной реки окрасятся кровью, и это будет свейская кровь. Солнце взошло над лесом, его горячие лучи сдернули покрывало с вытигры, возвращая водам блеск и сверкание. В крепости на берегу задымили костры, на стенах сменилась стража. Хасан оглядел длинную полосу причалов. Вся пристань была занята, десятки судов стояли к ней вплотную, уткнувшись кто носом, кто кормой. Кое-где среди арабских судов затесались крутобокие булгарские кунвары и хазарские струги. Купцы из Ширвана и Хорезма, Абискуна и Бухары, Итиля и Дербента толпились на пристани, шушукая силе громко причитая, призывая в свидетели Аллаха и Яхве, Ахура Мазду и Будду. Терпение кончалось у всех торгашей. «Почтенный Халид», — сказал, подойдя к борту Багилы, седобородый Асад. «Алла Бильхир, Алла Бильхир», — отозвался Халид, привставая. «Поднимайся на борт, почтенный, угощу знатной кахвой. Мой Юсуф варит настоящую бинталь-яман, с удовольствием отведаю». Расплылся в улыбке Асад и поднялся на борт Багилы. Хандари тут же поднес ему чашечку ароматного напитка. Закатил глаза Асад, и Пхандари засветился от гордости. Допив кахву и перевернув чашку, Асад сказал вкратчиво: «Как думает почтенный Халид, не пора ли нашему обществу трогаться и плыть?» «Куда?» — кратко осведомился Халид. «К торгу. Торг сожжен», — жестко сказал Халид. «И столицу Руси заняли сви». «Именно», — сменил тон Асад. «Сви. О них и речь. В руках свейского амира скопилось великое множество мехов. Мы можем их купить и благополучно вернуться. Меха ворованные», — спокойно заметил Халид. «Это военная добыча». «Я смотрю», — усмехнулся Халид. «Вы уже все решили. Кто с тобой?» «Махбуб Аллабди, потом хазарин этот, как его, Тогар, сын Янура, черный Абдалла, Аббас Урганджи, да почти все. Пойдем, Халид, ты лучше всех нас знаешь этих северян, а ждать более не в моготу. Каждый лишний день простоя, это дирхемы и дирхемы убытков». Халид задумчиво цедил кахву, допил и решительно сказал: «Шайтан с вами, снимаемся». Варяги, засевшие в крепости, арабов не задерживали. Ищут купцы приключений на свои задницы, ищущие, да обрещут. А Халид радовался всему, и тому, что кончилось их томительное сидение и остатку пути, и грядущим угрозам. А в том, что они плывут навстречу опасностям, Нахуза не сомневался. Беда была в том, что купцы, решившиеся плыть великим волжским путем, с самого начала готовились к худшему. Они всегда были настороже и давали отпор всяким любителям заимствовать чужое добро. Хазары, закупорившие своими землями дельту Итиля, требовали десятину со стоимости товаров. Поднимешься повыше, там поджидают челны с разбойниками-буртасами. Еще выше, булгары наседают. И попробуй только дай слабинку, тут же обчистит. Поэтому те, кто ходил к русам в третий-четвертый раз, были людьми тертыми, отборными купцами-воинами. Но, сколько их в караване и сколько свеев, вот и думай. Онежское озеро встретило караван пустынными просторами, вот и голыми берегами, ни парус не мелькнет, ни дымком не потянет. И река Сувяр поразила Халида, никто не выходил из лесов, не предлагал меха на продажу. Обычно местные карелы толпами подступали к берегу, предлагая шкурки одна другой краше, и путешествие по короткой реке затягивалось дня на два. А теперь, будто вымерли охотники, или ушли. На озере небо Багилайзавы закачало на мелкой, но крутой волне, и тут никого, озабоченно сказал Хасан, сменяя рулевого, суккангера. Халид кивнул, зорко осматривая берег. Показались башни Элаборга, но у пристани города не качалось ни единой ладьи. Даже утлые рыбацкие каюки и тени лежали на берегу вверх дном, напоминая нильских крокодилов. Выморочный город. Ближе к вечеру арабские корабли приблизились к устью Элкаги, к тем бурливым местам, где стремительное течение реки мешало несомую муть с чистыми водами неба. Как худая затычка для толстогорлого кувшина, посреди Элкаги зеленел островок, заросший травой и дикой смородиной. Березки и елочки тоже покрывали его берега, но не поражали величиной. «Нависла!» — разнеслась команда. «Нависла!» Северный ветер по-прежнему поддувал в треугольные паруса на косых реях, но уж больно разгонялась стремнина, корабли еле тащились вверх по Элкаге. Гребцы живо прибавили ходу всему каравану. Когда Халиду открылось пепелище, оставшееся после сожженной Альдейги, солнце уже село. Леса по берегам наполнились сумраком, протянулись длинные тени, а крепость цела, сказал с удивлением Хасан. «Я вижу», кивнул Халид. «Надо же, все спалили. Только по серым навалам залы и угадаешь, где стояли дома и как протягивались улицы». «Деревянные дома», сказал Хасан с пренебрежением. «В них тепло зимой», заметил Халид. «А у нас жара, поэтому мы лепим свои дома из глины». «Глина не горит», весомо изрек Хасан. «Но ее размывает дождь», парировал Халид. «Сколько шатров», пробормотал Сарханг, меняя тему. Нахуза сумрачно кивнул. Свеи были ему безразличны, но именно они пожгли дома русов, его друзей и партнеров. Действует ли тут формула «враг моего друга, мой враг»? Может, и действует, но следовать ей. Как? В караване ровно 30 кораблей, а у свеев? Кстати, а где свейские ладьи? Что-то я их кораблей не вижу, удивился Хасан. Тем лучше, проворчал Халид, будет куда пристать. Свою Багилу он первый ввел в устье Аладьеги и причалил близ крепости. Свеи толпой сбежали к пристани, гагача и махая руками. На лицах их читалось оживление, и у Халида малость отлегло от сердца. Плотная толпа, занявшая все места от стен крепости до реки, раздалась, образуя коридор, и к берегу сошел воин в богатых одеждах. Видимо, это и был свейский амир. Холоссе по знаку Тандиа уложили сходни, и Халид сошел на берег, чувствуя себя очень важной персоной, чуть ли не послом. «Не самого ли великого амира свеев я имею удовольствие лицезреть?» — сказал он, кланяясь и прикладывая руку к сердцу. Прыщавый и перевозбужденный свей с красным, облупленным носом нашептал Амиру перевод, и тот кивнул милостиво, угадал, дескать, «Ассаляму алейкум», поздоровался Халид. «Ва алейкум ассалям», старательно выговорил прыщавый толмач. «Ахлан вас ахлан, яхавага, мабрук, мабрук». Амир осклабился и повел рукой, приглашая купцов следовать в крепость. «Эйрик конунг, сын Инунда», важно проговорил прыщавый, «зовет всех вас разделить с ним трапезу и поговорить о приятных и важных вещах». Халид поклонился, мимолетно касаясь рукояти скимитара, скрытого халатом. Купцы гуськом двинулись за ним, величественный осад, юркий тогар с лицом деревенского хитрована, бывалый Аббас Рахман, хромой, но прыткий Умар, медлительный Алихагам, порывистый Зариф, скользкий Шакур, молчаливый и основательный Сабир. Купцов провели в крепость, и сразу за воротами глаза их загорелись алчным блеском. Вдоль всей стены были устроены прочные навесы, под которыми висели меха, целые ворохи мехов, настоящий меховой завал. Амир Свеев уловил настрой купеческого сословия и хищно улыбнулся. По его приказу прибежали трейли, они тащили столы, уставленные яствами, и расставили их прямо под крайним навесом, так, что пышные меха висели над головами сидящих как обещание дохода, как приманка. «Свинины на столах нет», — успокоил арабов толмач, «только птица лесная». Халид усмехнулся. Вдали от родных мест он не был особо верен канонам ислама. Бывало, что и кабаном угощался. Заветы заветами, но и смысла здравого тоже надо держаться. Изрядно отпив выдержанного русского меду, Купец как следует закусил, и больше к еде не притронулся. Амир Свиев посматривал на него, прищуриваясь. «Мы не знаем здешних обычаев», — солгал Халид, «и можем ошибаться в намерениях, но желание у нас одно. Хотим скупить эти меха и отчалить». Выслушав переводчика, Эйрик кивнул. «Это также и желание Амира», — сказал прыщавый. «Мы готовы уступить отборнейшие меха, сами видите какие, за низкую плату, но с одним условием». Халид насторожился и спросил. «Это с каким же?» Прыщавый, наклонясь к Эйрику, дослушал негромкий говорок и заявил. «Уступите на время ваши суда, мы перевезем раненых к себе домой и вернем вам их, и вы сможете плыть домой богачами». «Не могу поверить», — Халид подпустил в голос слащавости, «что у такого великого воителя, как Амир, наберется столько раненых. Места на наших судах хватит для тысячи человек. Уже ли столько воинов мучимы ранами?» Лицо Эйрика отвердело, а голос порещил. «Не хотите по-хорошему», — надменно перевел прыщавый, «будем по-плохому. Конунг забирает ваши суда вместе с товаром». Купцы вскочили, потрясая кулаками и яростно крича. «Шайтан, Нассаб, Исхатак!» Эйрик Конунг даже не вздрогнул. Выцедив мед, он щелкнул пальцами. Викинги, до этого топтавшиеся на ступенях, ведущих в терем, сбежали вниз, оголяя мечи. Эйрик отдал приказ, и купцов, пихая и пиная, погнали из крепости вон. Халид бежал, подталкиваемый в спину, и соображал, что предпринять. Когда арабов вытолкали на пристань, они стали свидетелями разбоя. Викинги хозяйничали на палубах, сгоняя на берег команды. Самых отчаянных холостей мордовали и скидывали в воду. Уловив взгляд Хасана, брошенный на него с кормы багилы, Халид кивнул. Сархан кощерился и закричал протяжно. «Аллах Акбар!» И это прозвучало как сигнал. Арабы, до того бестолково метавшиеся по палубам, взревели. В руках их появились скимитары и персидские караджуры. На палубе багилы Халида закипел бой. Двоих викингов зарезали сразу, еще трое быстро опомнились и дали сдачи. На доски палубы рухнул, обливаясь кровью, Пхандари Юсуф. Тандиль Маслама не уберегся и тоже упал, хватаясь руками за перерубленное горло. Матросы осада, набранные из воинственных бедуинов, наседали на хускарлов, раскраивая тем панцири вместе с кожей. «Уходим!» — закричал Халид, инстинктивно находя единственно возможное решение. «В лес пробиваемся! В лес!» Его крик услышали все, но прислушался не каждый. Мустафа и Асад не смогли оставить свои корабли и свой груз. Они бились отчаянно, но скоро, очень скоро крыло ангела смерти Азраила осенило обоих. А холосси не последовали за хозяевами, пестрой толпой попрыгали в реку и поплыли к левому берегу Аладьеги. Свистели и орали арабам вслед, воспринимая их бегство как бесплатное зрелище. Стрелки пускали по убегавшим купцам стрелы, но не с целью убить, сви просто развлекались. Мокрый и злой Халид выбрался на берег, весь перемазавшись в глине, не сдержался и погрозил другому берегу окровавленным скимитаром. «Мы еще вернемся». Сотни свиев, наблюдавших за спектаклем, как с рядов амфитеатра, издали восторженный рев, переходящий во взрывы гомерического смеха. «Уходим!» — рявкнул Халид. Хасан, раненый в ногу, быстро захромал на север. Человек 300 купцов, их помощников, охранников-гулямов, мореходов, перепуганных, разъяренных, потерянных, отчаянно взывавших к Аллаху, бегом добрались до лесополосы за северной околицей Аль-Дейги. «За мной!» — крикнул Хасан, уводя соплеменников на запад, мимо курганов. Арабы, никогда не бывавшие в лесу, если не считать таковым рощи финиковых пальм, вломились в заросли, держа на запад. Начало темнеть, когда они вышли на край огромного болота. «Стой!» — закричал Халид. «Это зыбучая земля. Если провалишься, засосет. Попробуем обойти». «Что ты раскомандовался?» — крикнул Шакур. Халид выхватил меч и уткнул его в грудь Шакуру. «Командовать вами буду я», — мягко проговорил он, «потому что я единственный из вас, кто жил здесь и знает, как тут выживают. Если ты не согласен, то ступай, куда хочешь, хоть в болото». Шакур вспыхнул, но, оглядев хмурые лица купцов, угомонился. «Веди уж», — буркнул он. «Исхатак». Халид бросил скимитар в ножны, повернулся, чтобы идти, и тут заросли можжевельника перед лицом его раздвинулись, и на тропу вышел светловолосый розовощекий гигант. «Асхольди», — вырвалось у Халида. «Это ты, узнал?» Гулко захохотал аскольцы конунг. «Что, влипли?» «Торговые гости. Амир Свиев отобрал наши корабли», — признался Халид со стыдом. «Понятно», — протянулся конунг. «Его таладьи мы пожгли. Вот он и вертится, как уж на сковородке. А что ж вы в нору к волку полезли? Что, решили по дешевке краденое скупить? Халид готов был на месте от позора сгореть. Ладно, гости дорогие, проворчал Ласкольд. Пошли, поздно уже. Молчаливые варяги, вышедшие из леса, вложили в ножны мечи, словно повторяя движение Халида, и сделали приглашающий жест, пропуская гостей вперед. Шли долго, но вот что интересно, чем дальше в дебри заходил Халид, тем больше народу встречал по дороге. Словно все те, кто покинул берега Онега и Сувяр, сбрелись сюда. Купцы, ведомые варягами, выходили на полянки, где горели костерки, кругом которых сидели вооруженные люди. Иногда их тропу пересекала другая, и смутно видимые воины со щитами и при топорах пропускали их мимо. Из лесу доносились глухие голоса, а где-то очень далеко, на грани слышимого, звенел молот кузнеца. «А ты прав», — негромко сказал Хасан, — «здесь готовится наступление». Халид молча кивнул, потом подумал, что Сарханг может и не заметить его кивка в темноте, и сказал вслух: «Да, что-то они тут затевают». Неожиданно лес кончился, и арабы вышли на обширный луг, сплошь заставленный шатрами и шалашами. Горели десятки костров, бросая блики на сотни доспехов и лезвий. Гул голосов поднимался к первым звездам, создавая впечатление огромной массы народу, грозной силы, обороть которую никому не дано. Аскольд устроил купцов у свободных шалашей и землянок, а Халида, Хасана и Сабира повел с собой, представляться Хакану Конунгу. Амир Ал-Умара выглядел усталым, но довольным. Он сидел на бревне у костра и глядел на арабов поверх огня. «Ас-салям, ахалиф русов!» — начал Халид, подлащиваясь к Конунгу. «Да сопутствуют тебе удача и счастье! Наши головы покрыты позором, позволь нам встать под твою руку и смыть его кровью!» Хакан Конунг кивнул, принимая предложение, и сказал: «Готовы, значит, драться со свеями?» «Аляхашни!» — выпалил Халид, опомнился и сказал тоже, но по-русски: «Готов для тебя на все! Поведешь тогда своих, врежем свеем». «Когда?» – жадно спросил Халид. «Через 2 дня, ударим на рассвете. Не хотят свеи по правде жить, тогда пусть боятся правды. А закон мы с собой носим», – усмехнулся Конунг. В ножнах. Глава 29. Красный орел. Гарды, северные окрестности Альдейги. Вымотанный за долгий и трудный день, Халид проспал до утра и очень удивился, обнаружив над собой сплетение веток, а не потолок крошечной каютки. Память быстро вернула его в явь, да и вид из шалаша открывался достаточный, обширный луг в окружении сосен весь был заставлен временным жильем. Кожаные шатры-гридни стояли ровными рядами, шалаши и землянки гражданских, в разброс. На зеленой траве выделялись черные пятна кострищ, сотни копий были сложены в пирамиды, щиты лежали навалом, а люди постоянно двигались, не в силах усидеть, бродили, собирались в компании и толковали о своем, сходились и расходились. Народу собралось тысячи, и вся эта громадная толпа галдела на все лады. Командиры отдавали приказы, подчиненные бежали их исполнять. Детей, чтобы не путались под ногами, собрали вместе, под присмотром замужних женщин, знавших, как обращаться с ребятней. Непоседы сидели смирно, видать, прониклись серьезностью момента. Халид выбрался из шалаша, нацепил скимитар поверх халата и пошел искать своих. Обойдя почти половину луга, он увидел девушку, выходящую из леса, и будто споткнулся, что заставило Халида замереть, а сердце его забиться учащенно. Девушка была хорошенькая, но мало ли хорошеньких кругом, что-то еще было в ней, невыразимое, но до боли приятное, западающее в душу. Большие серые глаза, в которых угадывался ум, и блестела печаль. Мягкая походка, легкая улыбка. «Что, здравствуй?» – выпалил Халид. «Здравствуй», – ответила девушка. В руках она несла целую охапку лечебных трав и прятала лицо в листьях. «Не сочти меня невежей», – начал Халид. «Скажи, как имя твое?» «Меня зовут Дана», – улыбнулась девушка. «Так и будем стоять?» «Пошли, мне нужно отнести эти травы нашей лекарке». Халид так закивал головой, что с нее едва не свалилась челма. «А тебя как зовут?» – спросила Дана. Халид, проклиная свое тупоумие, представился. Абу Зайд Халид ибн аль-Язид ас-Самарканди. Дана округлила глаза. «Такое длинное имя?» «Нет, совсем не длинное. Имя мое – Халид, а все остальное – приставки. Абу Зайд – это кунья по имени сына, а Язидом звали моего отца. Получается, оживилась Дана, что ибн аль-Язид по-нашему будет сын Язида». «Точно. А там еще было что-то ас. Ас чем-то. Ас-Самарканди. Это низба. И значит она, что я родом из города Самарканда. А далеко это? Очень», — признался Халид. Правда, я покинул Самарканд, когда мне еще не исполнилось 12 зим, и больше не бывал там. И где ты тогда живешь? В городе Багдаде, столице халифата. Вы называете халифат Сёркландом. А-а, протянула Дана, нюхая травы. А Багдад, он большой, очень большой. Там живет миллион человек. Миллион? Повторила Дана. А это много? Сколько живет в Альдегиюбарге? 10 000. Гордо ответила Дана. А в Багдаде? В 100 раз больше. В 100 раз. Впечатлилась Дана. Ничего себе. Дана вошла под широкий навес, где хлопотали лекари, и передала им собранные травы. Ты сказал, что у тебя есть сын, напомнила Дана. А жен у тебя сколько? 2, сказал Халид. Лейла и Фируза. Красивые имена. Да. Лейла, значит ночь, а Фируза — это бирюза по-вашему. Видела бирюзу? Каменья такие, голубые, а есть сине-зеленые. Ты их любишь? Прямо спросила Дана, и Халид не почувствовал подвоха в вопросе девушки. Люблю, наверное. Промямлил он. Лейлу в жены мне выбрал отец, и я не видел лица невесты до самой свадьбы. Фирузу я встретил сам, а сейчас хочу ввести в дом третью жену. А ее как зовут? Дана. Девушка-ведунья весело рассмеялась и кокетливо погрозила пальчиком. Ишь ты его. Сказала она насмешливо. Разгон какой взял. Лицо ее приняло задумчивое выражение. Меня еще никто замуж не звал, призналась Дана. Приятно, но время-то какое. Вздохнула она тяжко. Скоро уж битва, и кому из нас доведется выжить, а кому не повезет. Ты же не будешь прятаться и беречься. Ну вот, и нам с чарой придется побегать, раненых выносить. Халид торопливо покивал. Понимаю, мол, Дана, сказал он с волнением, сам не знаю, как это получилось, не верил, что так бывает, но вот же случилось, и не с кем-то, со мной. Проснулся я и ведать не ведал, что есть на свете девушка по имени Дана, и вот узнал, и хочу быть с нею. Я все равно разыщу тебя, когда свиев прогоним. Я прилипчивый, а выживу или нет, на все воля Аллаха. Аллах — это твой бог? Полюбопытничала Дана. Это твой бог? Улыбнулся Халид. Аллах — всемогущий и всеведущий, и нет бога, кроме Аллаха. А Перун? Нахмурилась Дана. А Велес? А Хорс? Может, то, что ты разделяешь на Перуна, Велеса и прочих, всего лишь разные ипостаси единого бога? Дана задумалась. Может и так, признала она неохотно. Давай не будем про богов, а то обидится еще о послезавтра бой. Давай, улыбнулся Халид. Скажи, а потом, после войны, кому мне нести Калым за невесту? Калым, так говорим мы. Вы говорите, Мунт или Вена, а не к кому. Грустно сказала Дана. Отца с матерью я не помню, с дедом жила, а деда убили сви. Я отомщу им за твоего деда. А я уже отомстила ихнему конунгу. Усмехнулась Дана и махнула рукой, словно отгоняя неприятности и мерзости жизни. Пойдем погуляем. Пошли. Обрадовался Халид. И они пошли. Медленно пошагали кругом луговины, держась за руки, поглядывая искоса друг на друга, и было им хорошо. Дана, переодевшись в рваную рубаху, нацепив поверху паневу, изгвозданную да нельзя, укутав пышные волосы платком с прожогами от искр, осторожно вышла на окраину Альдейги. Впрочем, что околица, что центр, пожар все уравнял. Был город, стала пустошь. Девушка взошла на холмик, где раньше стояла изба дядьки Урха, и осмотрелась. Сви крепили оборону, по размашистой дуге копали ямы и рвы, насыпали валы, таскали наверх тех валов сучковатые стволы, еле-еле плели по 2 ты на зараз, засыпая промежутки землею. Эта внешняя укрепленная линия защищала подходы к линии внутренней, обводившей то место, где раньше был торг, а в середке стояла Айдельюборская крепость. Готовится сви, подумала Дана и пошла потихоньку, сутулись и шаркая ногами в старых лаптях, изо всех сил изображая поберушку. В холщовой суме, перекинутой через плечо, девушка несла тяжелый горшок с наглухо запечатанной крышкой. Хускарлы, голые по пояс, лоснящиеся от пота, только на миг отрывались от порученного им дела, взглядывали на нищенку, похохатывая и перебрасываясь шуточками, и снова вгрызались в землю лопатами, ломами, кирками. Дана брела вдоль линии укреплений, высматривая слабые места, а чтобы отвадить от себя похотливых самцов, хромала и пускала слюну с выпеченной губы. Ни один хускарл не польстился на такую красотку. Острый, внимательный взгляд Даны отмечал все настроения воинов, разногласия между ледунгом и викингом. И вдруг она увидела своих. Дана пригляделась. Нет, ошибки быть не могло. Ухватившись за ручки колоды трамбовки, уминали глину карелы. И среди них, Райва. Дайте ха, хлебушка», – старательно выговорила Дана фразочку, переводя на корявый свейский и довольно убедительно заикаясь. «Т, третий Д день не емши», – Рейва вздрогнул, узнавая голос, но не видя знакомого лица. Отряхнув руки, он сошел с вала и подошел ближе. «Кто ты?» – спросил Рейва по-русски. «Неужто не признал?» – усмехнулась Дана, забыв про заикание. «Ты», – вытаращился Рейва. «Что ты здесь делаешь? А что здесь делаешь ты?» – резко сказала Дана. «Год назад ты клялся мне в любви, а теперь, верно, служишь свейским собакам?» Рейва побледнела и сжал кулаки. «Ударить хочешь?» – ласково спросила Дана. «Бей, что мне терять? Моего деда повесили свей, и еще у многих наших братьев и сестер они отобрали добро и сами жизни. И ты пошел в помощники этим ненасытным хорькам? Кто же ты тогда?» «Замолчи», – зашипел Рейва. Оглянувшись, он сунул Дане горбушку хлеба, намазанную салом. «На, грызи и слушай. Нас пригнали сюда, а старейшин рода свей держат в заложниках. И если мы обратим оружие против свеев, старейшин убьют. Ты считаешь», – тихо сказала девушка, – «что старцы будут благодарны вам за сохраненные жизни, сохраненные ценой подлого предательства? Иди ты, знаешь куда», — нагрубил Рейва. «Нашлась тоже. А что мне, по-твоему, делать?» «Помочь нам», — твердо сказала Дана. «Кому? Нам, варягам, конунгу Гардскому и всем, кто с ним. Арабы, вон, и те с нами». Рейва напрягся. «Говори», — сказал он глухо. Дана кивнула. «Какая у свеев главная беда, смекаешь?» — спросила она. «Лодей у них нехватка», — ухмыльнулся Рейва. «Эйрик давно бы сбежал, но кто он без гряди? Если он бросит своих, от него отвернутся все, и помирать тогда Эйрику в нищете и позоре. Свеи отобрали корабли у арабов», — напомнила Дана. «Этого не хватит даже на половину войска, но свеи строят новые ладьи. С этого места подробнее». Рейва почесал в затылке и продолжил. «Сколотили три ладьи, большие, каждая на 200 человек. Они уже почти готовы, эти ладьи. Осталось только мачты поставить. Скорость у них будет невелика, да и делали их тяп-ляп, но свеям лишь бы до родных берегов добраться. А вчера еще 6 лодей заложили». «Эй!» – раздался грубый голос. «Что стоим? Почему не работаем?» Дана глянула из-под платка на подошедшего свея, по виду, не последнего в строю. «Да вот», – зачастил Рейва с ноткой угодливости в голосе, – «встретил тут одну из нашего рода. Уродина страшная, этим вам скорбно, а все ж жалко. Заканчивай», — проворчал свей и отошел, косолапя. «Уродина я, значит», — улыбнулась Дана. Рейва побурел. «Да я ж», — затрепыхался он. «Понимаю, понимаю», — остановила его девушка. «Эти ладьи, сможешь их пожечь?» Рейва не испугался, задумался только. «Не знаю даже», — протянул он. «Там такая охрана, с огнем меня и близко не подпустит. А ты не с огнем придешь». Дана сняла с плеча сумму и сказала тихо. «Тут у меня горшок, а в том горшке зелье особое, горючая смесь. Там земляное масло, сера, смола и деготь, и еще что-то, какой-то фосфор».